do shit until they murder me. Алло, здравствуйте. Говорите. Меня зовут Морозов Максим Олегович, Сибирь Консалтинг Групп. Звонок поступает в отношении МФК «Лаймзаймер» в городе записывается Людмиле Аркадьевне. Могу я услышать? Слушайте внимательно и с наслаждением. Что? Слушайте внимательно и с наслаждением. Вы, да, Людмила Аркадьевна? Ну, конечно, я. Кого вы ожидали тут услышать? Неожиданный ответ просто тут прозвучал, да? Мало ли, телефон не ваш личный. Сказан как дополнительный. Ну, и? Людмила Аркадьевна. И? Тон у вас такой. Вы не рады, да? Давайте смелее. Приступайте уже к основной части. Я не могу. Не можете? Что нет, такое? Стесняетесь? Точно. Ну, вы поверите да, в себя. Да? Ага. Ну, хорошо. Ну, все, давайте приступаем. Тогда. Людмила Аркадьевна. По скрипту. Да. По требованиям кредитора. Ага. И что там? Оплатить. То есть в любом случае оплата вас ждет. Только с этого никуда не деться. Где она меня ждет? Я схожу. Она ждет вас на сайте МФК Лаймзайм. И что, мне там заплатят, да? Вам там уже заплатили. Хотят, ну, видимо, еще раз оплатят. Вы же говорите, оплата меня ждет. Значит, надо сходить, чтобы мне денег дали. Оплата. Заходите на этот сайт МФК Лаймзайм. Ага. И вносите 20 тысяч рублей ровно. Ага. Сегодня. Прям, 18, да, вот сейчас прям захожу. Ага. Угу. Так. Угу. И дальше оплата что? От вас поступает сегодня? Обязательно, конечно. Угу. Понятно. Чудненько. Людмила Аркадьевна, давайте тогда по анкетным данным с вами пройдемся. Сначала по вашим. Как с вами связаться, кроме данного номера телефона? Ой, я могу рабочий вам номер телефона дать. Хотите? Да, пожалуйста. Сейчас, одну минуточку. Угу. Записывайте 8495 580 59 50. Угу. Хорошо. Угу. Проживаете по какому адресу фактически? Город Москва. Угу. Улица Кузнецкий, мост. Угу. Дом 16/5, строение 1, квартира 15. Хорошо. Угу. А работаете где, наименование организации? Скотобойня «Солнышко». Угу. Очень хорошо. Угу. Еще всех вопросы есть? Смешили, Людмила Аркадьевна. Мне тоже смешно стало. Правда. Я рада. Ой. С коллегами там потешаетесь, да? Над коллекторами. Нет, это ребенок смеется над вами. А, да? Угу. А, ну хорошо. Тогда можно. Можно, да? А коллегам нельзя было? Конечно. Нет, было бы неприятно и обидно. А, если ребенок, а то норм. А дети святой жизни. Ну, слава богу. Конечно, дети святой жизни. Людмила Аркадьевна, требования да-да? Кредитора будут выполнены? Да, обязательно. В течение сегодняшнего дня оплата 20 тысяч рублей. Да, вот сейчас прям рублей. Захожу, ага. Да? Ага, да. Гарантируете оплату, да? Обязательно, под естественно. Если под запись, это очень да? важно, конечно, да. 100%, да? 58. Замечательно, всего доброго, до свидания. Пока. Да. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд вас соединят со специалистом. Алло. Да-да. Здравствуйте. Да. Елена Александровна? Кто спрашивает? Александр Владимирович зовут. Отдел судебного взыскания, банк Восточный. Звоним по поводу задолженности по вашей кредитной карте персональной. Что с оплатой? Фамилию забыли сказать. Что? Вы фамилию забыли сказать. Десяткин фамилия у меня. Отдел какого? Судебного взыскания? До судебного взыскания. А, до судебного взыскания. Так, ну и что, какой там вопрос у вас был? Почему на задолженности по кредитной карте находится, оплата не производится? Ой, в силу моего халатного отношения к данному кредитному обязательству. Как оплату будете производить? Сегодня-завтра нужно внести вам оплату 7600 рублей. Кому нужно, пусть кто-то вносит. Что значит никогда? Вам нужно, вы будете оплачивать. Нет, мне это совершенно не нужно. Абсолютно. Ну, вот вы ошибаетесь. В любом случае, рано или поздно вы будете вносить оплату. Мне нужно, если не в добровольном порядке, значит, в судебном порядке ну, будете платить. Ну, хорошо, давайте только в судебном порядке. Чего вы ждете, только непонятно. В судебном порядке, вы давайте, что, потому думаете, что вам долги простят? Порядке, никто вам не простит долгов. Никто ничего вам платить не собирается. Никто вам долги не простит в любом случае. Мне будете все равно оплачивать. Простят, понравилось вам не простят. Чужие деньги я тратить. Вам уже сказала, понравилось что вам в любом деньги случае тратить, только исключительно в судебном порядке. Деньги чужие потратили, получается, да, сейчас готовы жить и ждать судебного приказа. А вы хотите меня учерить? Вас? Нет, ну зачем да, мне вы пытаетесь делать попытки меня отчитать. Но я думаю, что отчитывать вас меня отчитать имеет право только мама моя. Хотите стать моей мамой? Ну, считайте. Тогда так обращайтесь в органы готовы опеки, вы подавайте сын заявление. Вы готовы сыну, значит, в дальнейшем уже жизнь испортить уже? Каким образом? Работу нормальную, он с вами не устроится ну, уже. Ну, конечно. Так вам оформят ну, запрет аккредитования в течение 10 лет дальнейшего. На работу не берут, органы опеки конечно, придут, конечно, сына заберут. Давайте. Про органы опеки ничего давайте, не говорим. Давайте, давайте, разгоняйте свою машину лжи и провокации. А что здесь разгонять? Здесь разгонять ну, ничего давайте, не давайте надо. Ну давайте, давайте, врите дальше, будет. Врите как-то, пора уже как-то врать, я немножко покреативнее, врать. Что-то вы одно и то же, врать. Старые заезженные темы. Не, зачем врать, если так и будет там? Я не знаю, зачем вам врать, вы же зачем-то врете, видимо, есть у вас какая-то цель. Это вы сейчас так думаете, пока банк дает возможность ага, вам внести оплату ага, в добровольном порядке. Игнорируете возможности это чудесные. 7600 нужно пусть внести они оплату проходят мимо меня. Мимо вас ничего не пройдет. Не пройдет мимо меня. То есть эта возможность останется со мной навеки, да? Какая возможность? У вас не останется возможности. Вы забыли, что вы говорили, да? Вы в любом случае будете носить платеж. Ну, хорошо. Раз я, вы так в этом уверены, то пора уже конечно, какие-то действия предпринять. Потому что пока еще ваше бла-бла-бла ни в коем случае меня на оплату не мотивирует. Ну, пожалуйста, ваше, конечно, право. Только когда с вас будут взимать оплату, что вы делать потом будете? Ну, вы взимите сначала. Ну, вот будут взимать платеж, что вы будете делать? Ну, вот вы взимите сначала, вы попробуйте. Я без боя не сдамся, я буду защищаться. Так вы просто, без боя не сдадите? Так просто ни копейки не получите. Спрячу вам, все. Пожалуйста. Спрячьте все? Конечно. Что вы спрячете? Но все, ваша что, паспортная все, есть, можно. Ваш адрес есть, прописка ну, есть, и по прописке судебный пристав существует. Ага. И арестуют и ваши счета, будут взимать тогда в дальнейшем мучить. Смотрите, по как вашим я подготовилась. Нет, счетов, нет счетов у вас, счетов значит, будут у меня оплату, нет. Значит. А как они будут взимать оплату? Имущество описывают, будут пометить вашу прописку. Нет у меня имущества, которое подходит нет под опись. Вообще под ничего опись у вас. Под опись то, что подходит, нету. Найдут, найдут, не переживай. Если не найдут, если нету. Для них имущество, которое подходит под опись, у меня нет. Вы можете говорить все, что угодно. Ну, так и дальше, дальше, чего, какие действия? Вот нет я у меня не уверен, что вы говорите все это правда. Да, это ну хорошо, поэтому, вы можете не верить, но давайте тогда гипотетическую. Произойдет. Вот нет у меня имущества, дальше что? Как нет у вас имущества? Вы прописаны же где-то? Прописаны. Прописаны, это мое единственное жилье, не имеет права взыскать, тем более ну, несовершеннолетние дети а со мной а прописаны. Что вам говорят, что, а что вам говорят, то, да, что у вас что, квартиру заберут ну, или так дом я говорю, заберут, имущество нет какого-то, которое может быть, может подлежать описи и реализации, у меня не будет, я вам это гарантирую. Да, конечно. Так, конечно, ну и чего дальше? Вещей в доме будет происходить, и потом и также чего будут проданы дальше на аукционе счет погашения задолженности, мои, трусы мои которые в вашем пойдут доме находятся. Который у вас в доме находится. Я вам что, говорю, в вашем доме кроме этого вы, ничего нет вы больше? Вы намеренно игнорируете. Я говорю, имущество. Третий раз что, повторяю. Кроме для этого тех, ничего больше на нету? Броневичке. На имущество, чайник, которое микроволновка и чайник, так далее, там, микроволновка, люстры, плафоны, не описывают приставы, не несите вы чушь, у нас по гражданской процессуальному кодексу. У вас есть газовая плита у вас, на которой вы можете погреть воду, так что не придумывайте. вы ерунду не говорите, вы ознакомьтесь с гражданско-процессуальным кодексом. Так, а вы не знаете элементарных вещей, тогда о чем вы говорите? Какие вещи вообще, какое имущество подлежит описи, а какое не подлежит, конечно, при наличии конечно. Несовершеннолетних прописанных в квартире? Вот вы чем же вам бошку свою тупорылую вот включите на секундочку хотя бы. Хорошо, о, ладно, браво, хрен с ним, защитная реакция чайник, у вас пошла, да, защитная заберу, реакция я, пошла я с оскорблением. Да нет, это констатация факта. Нервы, нервы уже, нервы уже. Я сама с ума схожу от нервов просто. Истерический смех уже. Да, да, да, все. Мы ничего не сказали, а вы смеетесь. Пью валерьянку с валидолом за щекой по жизни. Да, да, да, так и есть. Дальше, ну, вам так виднее, что? Вам ну виднее. Вот, не будет у меня никакого имущества. Чайник хрен с ним, отдам вам. Чайник у меня старый, 2001 года. Я посмотрю, за сколько приставы вас сможет реализовать. Это, наверное, единственное, что вы получите. Дальше что? Ну, придут уже проверить, что можно будет. Единственное, так, ну единственное. Дальше что? Дальше-то что? Как что? Ну, исходя из этого, долг будет закрыт. Что а, исходя из чайника моего. Продадут. Ну, хорошо, ну, вы приезжайте, я вам его так ну, подарю. Ну, не только чайник, не только чайник. Все вы утрируете, все. Не только чайник. Ну, хорошо, тогда вызывайте ко мне, присылайте уже приставы, пусть приходят, ищут у меня. А то я, сука, сколько лет хожу, не могу ничего путного у себя найти. Хоть пристав придет, найдет у меня нормальное имущество. Конечно, найдут. Ну вот, не переживайте. Да, я так переживаю, я же уже сказала, пью валерьянку, сижу, дрожу от нервов, меня так просто завели ваши обидные слова, что я просто с ума схожу. Ну что, там сколько до лимита, который надо выиграть? Ой, еще минут 10, да, надо поболтать вам со мной, чтобы хозяин какого по жопе лимит? Не надавал. Ну, у вас же там сколько, 15-20 минут вашей восточки? Вы сейчас будете вообще ни о чем со мной лимит разговаривать. Лимит у нас определенного нет. Лишь бы время нет. Потянуть. Поэтому... Вот вы будете сейчас мусолить там из пустого в порожнее, одно и то же по пять раз перетирать. Для потом вы будете рассказывать мне про платную я линию, говорю, охерительные где, истории. Сумму, где вы да будете не искать. Будет, не получите вы от меня ни копейки, смиритесь. Вы не сможете за мой счет больше жить. Хватит, придется самим зарабатывать. Коллеги ваши не звонили вам? Не, не звонили. Не передавали? Какие? А какие, нет, какие, какие коллеги? Ну, вот Светлана у вас обучается. Какая Светлана? Сейчас скажу. А ну. Наталья Сергеевна вот у Наталья вас, которая звонила. Светлана Валерьевна. Это кто вообще? Кто все эти люди? Ваши коллеги, видимо, которые вообще-то номера нет. Оставались. Как нет? Ну, как им кверху нет? А, вы кому-то там назвали? Да названивайте. Что... Мне вообще бывшие, тем более коллеги, вот, не вот стыдно им, вам в вот глазах вам потом почаще появляться. Им названивать, они такие бесючие. Мы никогда с ними общий язык не находили. Одна мне 300 рублей торчит до сих пор. Вы ей позвоните, вот с нее в защите. Угу. Ну, так он также будет зафиксирован отказ от погашения. Почаще. Ой, нет, только не отказ от погашения, пожалуйста, не фиксируйте, нет, это же так важно для меня. Я не хочу, чтобы вы фиксировали отказ. Ну, давайте, разыграйте здесь цену, я послушаю. Сколько платите? Вам нисколько, вы будете платить. А, я буду платить. Ну, какой жулик, все ему платить да платить. Не получите жулик от меня ни копеечки. Ну, давайте, развивайте ну, еще какую-нибудь дальнейшем тему. Выезда, значит. Ага, с нетерпением. Ага. Всего доброго. Мне как раз на даче огород перекопать надо. Ну, конечно. Вы будете копать, и фрукты выращивать. Не, я не буду. И овощи, и продавать выезд, когда, будете. Когда выезд закрыть, будет, быстрее, тогда, собственно потом говоря, сына вашего прокормить потом, когда будет просить вас покушать, а вы так даже ничего не сможете сделать. Так что поскорее, а то весна наступила, огород пора перекапывать. Номер телефона какой у вас еще актуально имеется? 8-499-410-400. Всего доброго. Пока. Сейчас две минутки. Говори. Здравствуйте, Людмила Аркадьевна. Говори. Я представлюсь, отдел по работе с задолженностью. Меня зовут Макаров Алексей Дмитриевич. Здравствуй, ничтожество. Компания ООО «Финпротект». Обращаю ваше внимание на то, что все разговоры записываются. Людмила Аркадьевна Северон? Да. Отлично. Ваш договор из МФК «Турбозайм» был переуступлен в компанию ООО «Химзатек». Да брешешь ты все, реквизиты как всегда, чучело. Разговор записывается. Небильная. Людмила Аркадьевна, с вашей стороны было зафиксировано неоднократное игнорирование требований компании об оплате просроченной задолженности. Что-то можно зафиксировать, дебил. Если в работу поступила ваша анкета, вы сегодня как планируете решать вопрос оплаты? Я планирую нахер тебя послать сегодня. Что планируете сегодня предпринимать для поиска денег? Нахер тебя послать, правильно, не планирую. Но если у вас сейчас денег нету, ваша семья участвует в решении ваших финансовых вопросов? Нахер, сходишь и расскажу. Людмила Аркадьевна, почему вы тратите деньги не на оплату вашего долга? Чтоб ты, дебил, мне позвонил. Я таких ублюдков просто только по телефону слышу, когда ты звонишь. 2 рубля 5 копеек. В реальной жизни они не встречаются. Требование компании – оплату произвести в течение суток, в течение 24 часов. Компания вам предоставляет право для решения данного вопроса в добровольном порядке в течение суток. Ждать вас компания более не намерена. У вас за 67 дней больше, чем за 2 месяца какая. Ни копейки не поступило. Трындёж. Мы длительное время пытались решить вопрос оплаты за дождь. Макар, ты сдох и на твое место робота поставили, я не пойму. Это... К сожалению, видимо, да. Вы отвергаете все попытки. Макаров сдох. Поэтому мы вот сейчас да. всерьез рассматриваем теперь... вариант обращения в коллекторское агентство. А кто еще сдох? На основании 1005 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. А этот это Сергеев сдох? Аутсорсинг. А Никитин и сдох? И часто законный выезд сотрудников коллекторского агентства. Может, все сдохли? Может, нам повезло? Или помощи в поисках денег. Происходит, как было правило, уже здорово. На следующий день после передачи документов. У вас есть сутки для решения данного вопроса ага. на добровольном порядке. А что потом будет через сутки-то? Чучело. Я вас уведомил. Чучело. С моей стороны могу лишь вам пожелать успех вам в поисках денег. Всего доброго, до свидания. Пока.